Эпилог. Иногда мне кажется, что прошлое — это сон. Это было не со мной. Даже детство подергивается дымкой забвения, теряя яркость и очертания. Я стала забывать все, что было до Тимура в моей жизни. Он словно ледокол, прошедший по скованной льдом реке, помог мне обрести себя, наполнил мою жизнь смыслом, подарил счастье. Мир, который окружал меня, теперь был наполнен светом, звуками прибоя и криком чаек. Таиланд. Прекрасная страна, хотя сердце тоскует по России. Здесь нет заснеженных зим, деревья не одеваются в белые уборы перед Новым годом. Я стояла на веранде в одной рубашке мужа, держа в руках чашку с горячим чаем. На улице была жара, а я по привычке грела пальцы о фарфоровые стенки. Меланхолия все чаще навещала меня, и страсть как хотелось на родину. Тимур купил мне дом у самого моря, как я и мечтала. Спустись с веранды, и твои стопы коснутся песчаного пляжа. Тут круглый год лета, лишь порой приходят ливневые дожди, когда лень выползать из кровати. В такие дни мы с Тимуром смотрим фильмы, укрывшись одним пледом, а сын играет рядом у камина. «Лови!» — кричал маленький Макарушка Тимуру, кидая ему бумеранг. Мои мальчики, как всегда, играли в одних шортах, игнорируя мои слова, что можно получить солнечный удар. Футболки валялись на песке. Большая рыжая собака радостно заливается лаем. Пыталась поймать игрушку, но Молотов умудрялся перехватывать бумеранг, выхватывая его практически из собачьей пасти. Наш 4-летний сын — вылитая копия отца. Те же голубые глаза, только в них плескались детская непосредственная радость и веселье. Те же светлые волосы, искрящиеся на солнце. Даже фигуры пошел в него. От меня только аккуратный носик и губы бантиком. Я отпила из чашки, прислушиваясь к себе. С рождением сына приступы вернулись, но уже 3 дня наполнены покоем. Я молчала, не желая сглазить, но заметила, как светятся счастьем глаза Тимура. Ему понравилось быть отцом. Первые шаги, бессонные ночи, первые зубки. Ему было все интересно. Он с умным видом изучал медицинские книги, чтобы объяснить мне то, что я и так знала, ведь врач-педиатр из России, обосновавшийся в Таиланде, навещает нас раз в месяц. Он удивляется крепкому здоровью Макарушки и его поразительному росту. Наш богатырь не по годам рослый и сильный. Он не болел, как и мы с Тимуром. И мы знали причину этого. Врач заверял, что развивается сын, пусть и быстрее других детей, примерно на год. Но ничего уникального в этом нет. История знала куда более поразительное явление. Тимур заметил меня и помахал мне рукой. Макар обнял собаку и стал играть с ней, а мой муж вальяжной походкой тигра приблизился ко мне, прячась от солнца под крышей веранды. «Доброе утро, Соня!» — шепнул он, обнимая меня за талию, нежно поцеловав. Такое приветствие вошло у нас в традицию и грело душу. Затем муж забрал чашку, отпивая горячий чай, даже не поморщившись. «Какие планы, любимая? Может, купаться рванем? Давно не были на островах». Я прикусила губу. «Значит, общественный пляж. Ну-ну». «Мой аромат изменился?» Хитро поглядывая на мужа, уточнила, чтобы быть уверенной. Тимура я доверяла больше, чем тестам. «Да, вчера», — усмехнулся он. Вернул чашку, бросил взгляд на часы. «Думаю, сегодня удачное время для пикника среди людей. Давненько мы не появлялись на публике», — напомнил муж. «Да, давненько». Он вновь поцеловал меня, крепко сжимая в объятиях. Мы постояли так, глядя на резвящегося сына. Он бегал по песку от собаки, которая оглушительно лаяла на своего хозяина. Тимур развернул меня к себе спиной, кладя ладони на живот. «Интересно, это будет дочка или сын? Как думаешь?» Задумчиво спросил Тимур. Я пожала плечами. «Мне без разницы, кто. Главное, чтобы здоровый. Я девочку хочу, чтобы была похожа на тебя». Я обернулась на мужа, чувствуя тепло его дыхания на щеке. «Почему на меня?» «Потому что будет такой же красавица, как и ты, любимая. А теперь давай собирайся на пикник, а то скоро солнце сядет, а ты даже не в купальнике». Я смутилась. Он в своем репертуаре сыплет комплиментами и тут же раздает приказы. «Не посмей не подчиниться». хотя он генеральный директор крупной транспортной компании, занимающейся международными перевозками, как морским, так и воздушным транспортом. Так что ему простительно командовать и дома. Я так и не нашла себе работу по душе. Куда приятнее сидеть дома, воспитывать сына, наблюдаться смены дня и ночи над гладью моря и ждать любимого мужа домой. Еще бы на родину слетать, жаль, путь туда нам заказан. Тимур хоть и разобрался со старыми делами, но опасался пересекать границу России. Вместо этого возит в Альпы, считая, что лучше ледяных горок бывают только заснеженные горы. «Крис», — шепнул Тимур, прижимаясь ко мне со спины. «Хватит спать, пора купаться». Затем позвал сына. Макар радостно заголосил. «Ура, купаться, мы едем купаться!» Я с улыбкой проводила голосящего ребенка взглядом. «Да, пора купаться, а не предаваться воспоминаниям и печали. Подумаешь, здесь не бывает снега. Зато круглый год лета, а рядом со мной любящий муж и обожаемый сын. Разве я могла подумать, что получу такое счастье, когда очнулась в лаборатории доктора Уокера?» Прав был его ассистент. Я миллионы раз уже поблагодарила старичка за Тимура. Мы с ним идеальная пара.